Снизу слышен звук шагов. Кто-то поднимается по лестнице. Скашиваю взгляд в ту сторону. Лексли. Видно, что кот тоже недавно встал. Его глаза еще слегка заспанные. «Ты-то чего вскочил? Ранняя пташка!» Ворчливо говорю я ему. «Врагов у стен замка нет. Внутри тоже вроде бы всех повывели. Что не спать-то?» Кот не отвечает. Внимательно разглядывает меня и спрашивает. «С тобой все в порядке, Сандр?» «Рога пока еще вроде не выросли. А что тебе не нравится в моем виде?» Вместо ответа кот берет меня за рукав и подводит к стоящей около лестницы бочке с водой. «Посмотри сам!» Смотрю в бочку. На фоне светлеющего неба явственно видна моя недовольная морда. Глаза воспаленные, но здесь как раз ничего удивительного нет. Попробуй, просиди всю ночь при свечах. А что еще там кот углядел? Вот оно! Смотрю на себя и не узнаю. Виски совершенно белые. Нифига себе! Это что? Результат прочтения послания из прошлого? Хорошо, что здесь только одна такая посылка. Представляю, что было бы со мной, если бы такие посылки приносили ежедневно. Оборачиваюсь к Лексли. Ну да, ящик я открыл. То, что ты видишь, результат данной процедуры. А ты думал, все так легко с рук сошло? Да нет, конечно, но чтобы вот настолько, откровенно говоря, не ожидал. Да уж, а как я теперь мирнее все это объясню? Кстати говоря, надо будет подумать еще и над тем, как ей объяснить все остальное. Новостей за сегодняшнюю ночь я греб изрядно. Теперь надо хорошенько подумать, кому и сколь подробно это сообщать. Да, касательно новостей. Лезу в карман и вытаскиваю оттуда кольцо. Из соседнего кармана еще одно, протягиваю их коту. Держи. Он с сомнением их разглядывает. Так я вроде бы не женщина. Солдату украшение не к лицу. Рассматриваю кольца при дневном свете. Они покрыты тонким узором. Причудливые линии завиваются по их поверхности, сплетаясь в странные фигуры. Мне кажется, что в моих ушах начинает звучать какая-то тихая мелодия. Это не украшение, Лексли. То кольцо, что пошире, защищает носящего от любой враждебной магии. А второе нагревается, когда рядом с тобой находится адепт Ордена Молчащих Братьев. Надо же! Он с интересом крутит в руках кольца. Полезная штучка! И много у тебя таких колечек? Хватит, чтобы дать каждому, кто сейчас находится в замке. Ну, каждому-то, наверное, не нужно. Я не имею в виду слуг, но монахам дать совершенно необходимо. Кот кивает головой. Со спецмонахами коты сошлись на удивление быстро, и уже на второй день знакомства я застал их за совместной тренировкой. Пришлось и мне показать некоторые штучки. Ребят-то я этому делу уже обучал, а вот монахам это было внове. Поэтому после окончания тренировки брат Рон насел на меня, требуя изложить все подобные премудрости на бумаге. На силу я отбоярился от немедленного бумагоморания, пообещав непременно сделать это в будущем. Но хитрый монах, поймав меня за язык, пообещал прислать своего писаря. «Полчаса в день, милорд! Это не будет вам в тягость». Пришлось согласиться. Единственное, что мне удалось выторговать, так это недельную отсрочку. Вместе с котом мы спускаемся со стены. Замок понемногу просыпается. На улице видны спешащие по своим делам слуги. Чуть в стороне протопала сапогами очередная смена караула. «Перекусим!» — поворачивается ко мне Лексли. «Отчего бы и нет? Пойдем тогда уж на общую кухню. Пока там еще наш повар проснется. Дежурная смена пошла на посты. Стало быть, еда на кухне есть». В просторном помещении трапезной царил полумрак. Только над столами висели светильники, а углы комнаты скрывались в полутьме. Проходящий через узкие окошки свет еще был слишком слаб, чтобы его разогнать. Подхватываю по пути со стола кувшин с молоком. На Лексли, поймав за подол пробегающую служанку, озадачивает ее насчет завтрака. Садимся за стол и ждем, пока нам принесут поесть. «В этом сундучке, кроме колечек, ничего полезного больше не было?» — спрашивает кот. «Было. Хотя мне сейчас трудно оценить степень полезности этого документа. Все-таки со времени его написания прошло 150 лет. Многое уже изменилось. Например, молчащий сейчас употребляет дурманящее зелье. В письме об этом ничего не сказано». Лексли задумчиво кивает. «Да, за это время многое могло пойти не так. Но ты ведь не от этого посидел?» «Да, там хватало таких сведений, от которых не то что посидеть, позеленеть можно». Коротко, не вдаваясь в подробности, рассказывая ему ту часть письма, которая касается лично меня. Секретничать перед ним я не вижу смысла. Коты единственные, кто стоял со мной рядом почти с самого начала. И если уж я не могу доверять Лексли и его ребятам, то на кого вообще можно положиться в этом мире? Выслушав меня, кот долго молчит. Шустрая девчонка приносит нам по миске горячей каши с мясом, кладет на стол нарезанный хлеб, после чего быстро убегает. В комнату входят проснувшиеся солдаты и рассаживаются по столам. «Да, — говорит сержант, — даже не знаю, что тебе сразу сказать. Я так понимаю, что ты прочитал свой смертный приговор. И как ты считаешь, много ли тебе еще осталось?» Расстегиваю на груди куртку и, приподняв рубаху, поворачиваюсь к свету. Клинок на моей груди явственно виден до половины. «Однако...» — почесывает в затылке кот. «И давно у тебя это?» «Впервые проявилось после ранения». «Это когда ты с караваном попался?» «Угу. Мирна знает?» «Она много раз видела этот след». «Она знает, что обозначает этот отпечаток на твоей груди?» «Откуда? Я и сам-то про это только сегодня узнал». Лексли хмыкает. «Ты напрасно ее недооцениваешь. Целители знают много больше обычных людей». «Но мне она ничего не говорила». «Понять любящую женщину не могли лучшие умы нашего мира. А ты хочешь это сделать за такой короткий срок?» «Возразить мне совершенно нечего, и я только смущенно пожимаю плечами». В дверях забухали сапоги. В трапезную, озираясь по сторонам, ввалились двое стражников. Оглядевшись, они направились к нашему столу. Я сижу в полоборота, и с их стороны трудно разобрать, кто именно уселся напротив кота. «Кого-то ищите, парни?» — окликает их Лексли. «Отец Варшани послал нас на поиски милорда. Вы не видели его?» Оборачиваясь в их сторону. «Да здесь я, здесь. Уже и поесть нельзя». Стражник торопливо кланяется. «Извините, милорд, но отец Варшани очень волновался».